Юрий Поляков. Парижская любовь Кости Гуманкова. Вы про Париж хотели, да на розги съехали. Где же тут Париж? Фёдор Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях. Глава первая. Наш пивной бар называется «Рыгалетто». Хотя на самом деле он никак не называется. А просто на железной стене возле двери можно разобрать полустершуюся трафаретную надпись. Павильон номер 27. Часы работы 10:00-20:00. Перерыв с 13 до 14. Выходной день, воскресенье. Павильон. Это мы умеем. Вонючую пивнушку назвать павильоном. Душную утробу автобуса – салоном. Сарай с ободранным киноэкраном – дворцом культуры. Павильон. Его сооружали прямо на моих глазах. Варили из металлических труб и листового железа, а потом красили в ненавязчивый серый цвет. Но тогда никто и не догадывался, что это будет пивная. Думали, ну, вторсырьё, ну, в лучшем случае овощная палатка. Даже спорили на бутылку, но никто не выиграл. Никому даже в голову не залетало. Пивной павильон. А происходило все это 16 годиков назад. Я только-только окончил институт и распределился в только-только созданный вычислительный центр «Алгоритм». Если помните, страна в то время переживала эпоху всеобщего осучивания. И казалось, наконец-то найдено совершенное и безотказное средство против нашего необоримого бардака. Мол, ЭВМ не проведешь и не обманешь. Потом выяснилось, что для нашего бардака компьютеризация то же самое, что накладная грудь и косметика для неудавшейся женщины. Но это поняли потом. А тогда мы шли в компьютеризацию, как в революцию, с гордо задранной головой, бездумно восторженным взором и лютой верой в скорую победу. Первым вести пивной, будто бы открывающейся в железном сооружении, принес Букин, наш местный алгоритмовский правдоискатель, отдававший все силы делу борьбы за справедливость, разумеется, в рамках господствующего беззакония. К тому же, страдая почками, он абсолютно не пил, и это придавало его деятельности оттенок мученичества. «Поздравляю», — горько сказал Букин, входя в машинный зал. «Будет пивная! Я видел, как разгружали автоматы». «Ура!» – завопили мы, вскочив со своих мест. «Чего ура?» – затрясся наш правдолюб. «Будет вам теперь все об осу!» Мы дружно заржали, ибо второй сокровенный смысл названия этого популярного в те годы справочника являлся предметом издевательств для целого поколения программистов. Но, конечно, тревога Букина была обоснована. Жил он от Рыгалетто неподалеку. А во что превращаются подъезды домов вблизи пивных точек, общеизвестно. Но нам, молодым, веселым, умеренно выпивающим и живущим у чёрта на рогах, эти опасения Букина казались смешными. А грядущие нерукотворные моря в подъездах – по колено. Зато только представьте себе, выйдя в 17:15 из нашего стеклянного ВЦ, где даже мыши не размножаются по причине всеобщей прозрачности, вы, как бы между прочим, заглядываете в свою пивную, привычно вдыхаете табачно-дрожжевой запах, подходите к автомату, напоминающему Майдадыра, дожидаетесь своей очереди, минут 10, вот были времена, бросаете в светящуюся щелку монетку, предварительно подставив под кран личную кружку, гигиенично, да и посуду искать не нужно, и нежно наблюдаете, как автомат, утробно крякнув, выдает вам одним пенным плевком 385 граммов жигулевского пива. А поскольку ваша собственная кружка, в отличие от казенной, вмещает целый литр, можно повторить, как говорится, не отходя от первоисточника. Конечно, нашу пивную павильоном мы не называли никогда. Смешно. Сначала безыскусно именовали точкой, потом некоторое время гадюшником. Года полтора держалось название у тети Клавы, по имени уборщицы, одноглазой старушки, которая смело бросалась разнимать дерущихся с криком «У тети Клавы не позоруешь!». Но вот выявился один замечательный завсегдатай, спившийся балерун из Большого театра. Интересно, что даже в совершенно пополамском состоянии он все равно ходил по балетному, вывернув мыски. За дармовую кружку пива балерун охотно крутил фуэте и кричал при этом дурным голосом: «Риголетто!» Почему «Риголетто», а не, допустим, «Корсар» или «Щелкунчик», никто не знал. Пивную начали называть «Риголетто», потом «Риголетто», что, в общем-то, более соответствовало суровой общепитовской действительности. Сам балерун вскоре, весной, умер прямо на пороге нашей забегаловки, не дожив 5 минут до открытия, до 10:00, до реанимационной кружки пива. А название намертво пристало к нашему железному павильону.